Глава 24. День выдается чудесным, и лужайки, дворы, сад школы Спенс пестрят от резвящихся девушек. Кто-то катается на велосипеде, кто-то просто гуляет и сплетничает, какая-то компания изображает пантомимы. А мы вчетвером затеяли игру в теннис на траве. Мы играем парами — Фелисити и Пиппа против меня и Энн. Каждый раз, когда моя ракетка касается мяча, я пугаюсь, что могу этим мячом снести кому-нибудь голову. Я решила, что проще всего будет добавить теннис к тому длинному списку искусств, которыми мне не суждено овладеть. Если мяч летит в нужную сторону, то только по чистой случайности. Пока я об этом размышляю, он мчится мимо Пиппы, которая провожает его взглядом с таким примерно видом, с каким повар смотрит на воду, ожидая, когда та закипит. Фелисити хватается за голову, возмущенная до предела. «Пиппа! Я не виновата! Подача была слишком резкой!» «Но ты должна была попытаться взять ее, возражает Фелисити, размахивая ракеткой. «Он летел слишком далеко! Мне было его не достать!» «Мы теперь можем достать очень многое», — намекающе произносит Фелисити. Девушки, наблюдавшие за игрой, не поняли, что подразумевала Фелисити. Но я, само собой, поняла. А вот Пиппа почему-то не сообразила. «Это скучно, и у меня уже рука болит», — жалуется она. Фелисити округляет глаза. «Ну и довольно тогда. Давайте просто погуляем». Мы передаем ракетки другой четверке, розовощёким юным девчонкам, стремящимся поразмяться. Покончив с игрой, мы беремся под руки и неспешно идем между высокими деревьями, мимо компании младших, играющих в Робин Гуда. У меня возникли сложности, потому что каждая хотела быть девицей Мэриан, и никому не хотелось быть ноттингемским шерифом. «Ты сегодня ночью отведешь нас снова в сферы?» — спрашивает Энн, когда голоса играющих сливаются за нашими спинами в ровный гул. «Вам не придется меня уговаривать». Улыбаюсь я. «Там есть кое-кто, с кем бы мне хотелось вас познакомить». «И кто же это?» — спрашивает Пиппа, наклоняясь и поднимая с земли желудь. «Моя матушка». Энн судорожно вздыхает. Пиппа резко скидывает голову. «Но она разве не...» Фелисити мгновенно перебивает ее. «Пиппа, помоги-ка мне набрать немного золотарника для миссис Найтвинг. Это поможет улучшить ее настроение к вечеру». Пиппа послушно следует за Фелисити. И вскоре мы все уже ищем цветы. Дальше, у озера, я вдруг вижу Картика. Он прислонился к столбу возле лодочного сарая, сложив руки на груди и наблюдает за мной. Его черный плащ полощется на ветру. Я подумала, знает ли он что-нибудь о судьбе своего брата. На мгновение мне становится очень жаль его. Но потом я вспоминаю все его угрозы и насмешки, и как он высокомерно пытался приказать мне, и вся моя симпатия к нему тает. Я вызывающе выпрямляюсь и смотрю на него в упор. Ко мне подходит Пиппа. «Праведные небеса! Это не тот ли самый цыган, который таращился на меня в лесу?» «Я не помню его», — лгу я. «Надеюсь, он не попытается нас шантажировать?» «Вряд ли», — отвечаю я, изо всех сил изображая полное равнодушие. «О, посмотри-ка, одуванчик! А он довольно красив, правда?» «Тебе так кажется?» — вырывается у меня прежде, чем я успела подумать. «Для язычника, да, конечно». Она с легким кокетством склоняет голову. «Кажется, он посматривает на меня». Мне и в голову не приходило, что Картик мог следить не за мной, а за Пиппой. И это почему-то встревожило меня. Хотя он и доводит меня до бешенства, мне хочется, чтобы он глядел только на меня. «На что это вы там смотрите?» — спрашивает Энн. Она набрала полную охапку поникших желтых цветов. «Да вон от того юношу! Это тот самый, который на днях увидел меня в одном белье». Энн щурится, приглядываясь. «А, этот? Это ведь тот самый, которого ты поцеловала, Джемма». «О, ты не могла этого сделать!» — задыхается от ужаса Пиппа. «Сделала», — спокойно говорит Энн. «Но только для того, чтобы спасти нас от цыган». «Вы встречались с цыганами? Где? Когда? А почему меня с собой не взяли?» «Это длинная история. Я тебе ее расскажу на обратном пути», — обещает Фелисити. Пиппа бормочет что-то насчет того, что мы вечно скрываем от нее самые важные вещи, но Фелисити не слушает. Ее взгляд останавливается на картике, потом на мне. С таким пониманием, что мне вдруг хочется убежать и где-нибудь спрятаться. А потом она обнимает Пипу за плечи и начинает рассказывать историю нашего приключения в цыганском таборе, при этом не просто оправдывая мой поступок, но еще и выставляя меня чуть ли не героиней. Она превращает меня в благородную особу, решившую пожертвовать собой и вытерпевшую поцелуй, чтобы спасти подруг. Фелисити говорит так убедительно, что я и сама почти ей верю. Когда мы снова входим в дверь света, сфера приветствует нас нежными ароматами сада и сиянием яркого неба. Меня терзают сомнения. Я ведь не знаю, сколько времени мне будет позволено провести с матушкой, и не желаю делиться даже малой толикой этого времени с подругами. Но они все же мои подруги. И, возможно, матушке и самой хотелось бы познакомиться с ними. Они тогда знали бы наверняка, что я не одна, что меня есть кому поддержать. «Идемте со мной», — говорю я и веду их через серебряную арку в живой изгороди. Но матушки нигде не видно. Вокруг высятся деревья, а дальше виднеется круг странных кристаллов. За ними грот. «И где же она?» — спрашивает Энн. «Матушка!» — осторожно зову я. «Ничего. Только птицы щебечут в листве. А что, если ее на самом деле здесь и не было? Что, если я просто вообразила себе все? Подруги отводят глаза, стараясь не смотреть на меня. Пипа что-то тихо шепчет на ухо Фелисити. «Может быть, тебе просто приснилась ваша встреча?» — мягко спрашивает Фелисити. «Она была здесь! Я с ней разговаривала!» «Ну, а сейчас ее здесь нет», — замечает Энн. «Идём с нами», — предлагает Пиппа, говоря со мной как с ребенком. «Мы отлично проведем время, обещаю». «Нет». «Вы меня ищете». Матушка выходит нам навстречу все в том же синем шелковом платье. Она очаровательна, как всегда. Мои подруги застывают на месте. «Фелисити, Пиппа, Энн. Позвольте представить вас Вирджинии Дойл, моей матушке». Девушки невнятно бормочут что-то, видимо, пытаясь выговорить вежливые приветственные слова. «Мне очень-очень приятно познакомиться с вами», — говорит матушка. «Вы необыкновенно красивые девушки». Эти слова произвели желаемый эффект. Девушки краснеют от удовольствия. «Не хотите ли прогуляться со мной?» Вскоре девушки наперебой рассказывают ей разные истории о школе Спенс и о себе, сражаясь за ее внимание. А я немного обижаюсь, потому что мне, конечно же, хочется, чтобы матушка принадлежала только мне одной. Но вот она берет меня за руку и подмигивает, и я снова переполняюсь счастьем. Посидим немного. На траву брошено роскошное серебристое покрывало. Выглядит оно воздушным, однако оказывается на удивление плотным и мягким. Фелисити проводит по нему рукой. Серебряные нити начинают играть самыми фантастическими цветами и откликаются нежной мелодией. «Боже мой!» — восторженно восклицает Фелисити. «Вы это слышите? Пиппа, попробуй тоже!» Мы все принимаемся возить ладонями по покрывалу. Оно одаривает нас чем-то вроде симфонии, исполненной на арфах, и мы восторженно хохочем. «Разве это не чудесно? Мне ужасно хочется знать, а что мы еще можем сделать?» — задумчиво произносит Фелисити. Матушка улыбнулась. «Все что угодно». «Все что угодно?» — повторяет Энн. «В этой сфере исполняются все ваши желания. Вы только должны сами понять, чего именно вы хотите». Мы внимательно ее выслушали, хотя и не совсем поняли, что она имела в виду. «Мне хочется попробовать», — говорит Энн. «Но что я должна сделать?» «Чего тебе хочется больше всего?» «Нет, не говори этого нам. Просто сформулируй свое желание в уме, как некую просьбу». Энн кивает и закрывает глаза. Проходит около минуты. «Ничего и не случилось», — шепчет Фелисити. «Оно сбылось?» «Не знаю», — отвечает Пиппа. «Энн, с тобой все в порядке?» Энн легонько раскачивается на месте, переступая с пятки на носок. Ее губы приоткрываются. Я пугаюсь. Мне кажется, она впала в транс. Я смотрю на матушку, но та подносит палец к губам, призывая к молчанию. Губы Энн открываются шире, и она начинает петь. Таких звуков я не слышала никогда в жизни. Голос Энн, чистый и парящий, звучит нежно, как голос ангела. От него у меня по рукам бегут мурашки. И с каждой нотой Энн как будто меняется. Нет, она остается все той же Энн, но каким-то образом музыка делает ее щемяще прекрасной. Она словно превращается в морское существо из самых глубоких глубин. В русалку, возможно, возникшую над блестящей поверхностью тихой реки. «Энн, да чего же ты прекрасна!» — выдыхает Пиппа. «Правда?» Энн бежит к реке и смотрит на свое отражение. «Действительно!» Она восторженно смеется. Было странно и удивительно слышать от Энн настоящий смех. Она снова закрывает глаза, и музыка льется из ее души. «Инкруябль!» Почему-то по-французски восклицает Фелисити. «Я тоже хочу попробовать!» «И я!» — кричит Пиппа. Они закрывают глаза, на мгновение сосредотачиваются и открывают их снова. «Что-то я его не вижу!» — бормочет Пиппа, оглядываясь по сторонам. «Не меня ли ты ждешь, моя леди?» Прекрасный молодой рыцарь выходит из-за толстого золотого ствола дуба. Он опускается перед Пиппой на одно колено. Я испугал тебя. Прости. Мне следовало сразу догадаться. Сухо шепчет Фелисити мне на ухо. Пиппа выглядит так, словно только что выиграла главный приз карнавала. И беспечным тоном говорит рыцарю. Ты прощен. Он поднимается. На вид ему не больше 18. Он высок ростом, с волосами цвета зрелой пшеницы и широкими плечами, затянутыми в металлическую кольчугу. Настолько тонкую, что она кажется текучей. Он напоминает льва. Могучего, грациозного, благородного. «Позволь спросить, кто твой защитник, моя леди?» Пиппа мнётся, подбирая выражение, приличествующее настоящей леди. «У меня пока что нет защитника». «Тогда я бы счёл за счастье взять на себя эту задачу, если леди удостоит меня такой чести». Пиппа оборачивается к нам и шепчет придушенно и восторженно. «Ох, скажите же, что мне все это не снится!» «Не снится», — шепчет в ответ Фелисити. «Или же мы все спим и видим один и тот же сон». Пиппе стоит огромных усилий не завизжать от восторга и не запрыгать на месте, как ребенок. «Благородный рыцарь, я дарую тебе разрешение стать моим защитником!» Пиппа пытается выглядеть царственно, величественно. Однако с трудом удерживается от хихиканья. «Моя жизнь принадлежит тебе». Рыцарь склоняется, чего-то ожидая. «Думаю, ты должна дать ему какую-то свою вещицу в качестве символа любви», — подсказываю я. «Ох!» — Пиппа розовеет. Потом снимает перчатку и протягивает ее рыцарю. «Моя леди». «Рыцарь — сама скромность. Я твой навсегда». Он протягивает ей руку. И Пиппа, искоса глянув на нас, принимает ее и позволяет рыцарю увлечь себя на цветущий луг. «А тебе тоже нужен рыцарь?» — спрашиваю я Фелисити. Она качает головой. «Но тогда о чем ты просила?» Фелисити в ответ загадочно улыбается и говорит. «Сейчас увидим». Матушка окидывает ее холодным взглядом. «Поосторожнее со своими желаниями». Внезапно мимо наших голов со свистом проносится стрела. Она вонзается в ствол дерева перед нами. А потом на поляну осторожно выходит охотница. Ее волосы небрежно заколоты на макушке, как у какой-нибудь богини. На спине у нее висит колчан, битком набитый стрелами, а в руках она держит готовый к выстрелу лук. Колчан оказался ее единственной одеждой. В остальном она обнажена, как новорожденный младенец. «Эй, ты же могла убить нас!» Возмущенно восклицаю я, переведя дыхание и стараясь не слишком таращиться на ее ногое тело. «Но ведь не убила?» Она опускает лук и убирает стрелу в колчан, а потом внимательно присматривается к Фелисити. «А ты не испугалась, как я вижу?» «Нет», — соглашается Фелисити, выдергивая стрелу из ствола дерева. Она проводит пальцем по ее острому наконечнику. Просто удивилась. Ты тоже охотница? Фелисити протягивает ей стрелу. Нет, но мой отец любил охотиться и говорил, что этим спортом он восхищается больше всего. Но ты его не сопровождала на охоту? Фелисити горько улыбается. Только сыновьям позволено охотиться, не дочерям. Охотница хватает Фелисити за предплечье. О, в этой руке большая сила. Ты могла бы стать весьма искусной охотницей. Могучей. Слово «могучий» вызвало у Фелисити совсем другую улыбку, и я без труда поняла, что произойдет дальше, к чему стремится моя подруга. Чему бы ты хотела научиться? Вместо ответа Фелисити касается лука и стрелы. Вот там, под деревом, прячется змея, говорит охотница, отдавая ей лук. Фелисити прикрывает один глаз и изо всех сил натягивает тетиву. Стрела взлетает вверх и падает на землю. Щеки Фелисити вспыхивают от разочарования. Но охотница аплодирует. Хорошая попытка. Ты можешь стать отличной охотницей. Но сначала ты должна научиться наблюдательности и терпению. Фелисити и терпение? Вот уж нелепая мысль. Будь это охотница хоть кем, но ей предстоит одолеть немало трудностей, если она вознамерилась научить Фелисити терпению. Но, к моему удивлению, Фелисити не возмущается и не спорит. Она вместе с охотницей уходит в сторонку и начинает терпеливо осваивать урок правильного обращения с луком и стрелами. «А ты чего пожелала?» — спрашивает матушка, когда мы, наконец, остаемся с ней вдвоем. «У меня уже есть все, чего я хотела. Ты ведь здесь?» Она нежно гладит меня по щеке. «Да, и ещё на какое-то время». Мое радостное настроение мгновенно испаряется. «Что ты этим хочешь сказать?» «Джема, я не могу навсегда остаться здесь, иначе я попаду в ловушку, как те несчастные потерянные духи, которым никогда уже не завершит дело их душ». «А в чем твое дело?» «Я должна исправить то, что натворили Мэри и Сара много лет назад». «Но что они натворили?» Прежде чем матушка успевает ответить, к нам подбегает Пиппа, и, переполненная восторгом, так налетает на меня, что чуть не сбивает с ног. Она крепко обнимает меня. «Но ты его видела? Разве ты не самый безупречный из джентльменов? Он умолял меня о позволении стать моим защитником. Он просто отдал себя и свою жизнь в мои руки. Ты когда-нибудь слышала о чем-то хоть в половину таком же романтичном? Это даже вынести трудно». «Это точно». Сухо откликается Фелисити. Она только что вернулась с охоты. Измученная, но счастливая. «Да, не так-то это легко, как можно подумать, честно вам говорю. У меня рука будет болеть неделю, не меньше». Она осторожно поводит плечом и морщится. Но я прекрасно вижу, что она благодарна и за эту боль в руке, и за то, что получила, наконец, доказательство собственной скрытой силы. Тут к нам подходит и Энн. Ее светлые длинные волосы падают на плечи локонами, лежащими совершенно по-новому. И даже ее вечно текущий нос как будто угомонился. И он показывает на высокие тонкие кристаллы хрусталя. «А что это такое?» «Это руна Оракула, сердце этой сферы», — отвечает матушка. «Я подхожу к ближайшему кристаллу». «Только не трогай их», — спешит предостеречь она. «А почему нельзя?» спрашивает Фелисити. «Сначала вы должны понять, как работает магия этого мира, как управлять ею. А уж потом можно будет позволить ей войти в вас, чтобы вы смогли ее использовать по другую сторону двери». «Мы сможем взять вот такую силу с собой? В другой мир?» спрашивает Энн. «Да, но не сейчас. Как только Орден восстановится, они смогут вас всему научить. Но до тех пор это небезопасно». «Почему?» — спрашиваю я. Прошло очень много времени с тех пор, как в последний раз использовалась магия этой сферы, и невозможно подсказать, что может случиться. Возможно, что-то вырвется наружу или войдет внутрь. «Они гудят», — говорит Фелисити. «У них заключена очень мощная энергия», — поясняет матушка. В ее руках появляется моток золотой пряжи, и она начинает плести на пальцах фигуру колыбель для кошки. Я присматриваюсь к кристаллам. Если склонить голову в одну сторону, они как будто исчезают. Но стоит посмотреть на них под другим углом, и я сразу вижу, как они поднимаются из земли, сверкая ярче бриллиантов. «Но как все это действует?» — спрашиваю я. Матушкины пальцы быстро перебирают пряжу. «Когда прикасаешься к рунам, ты словно становишься самой магией. Она циркулирует по твоим венам. А потом ты можешь творить в другом мире то же самое, что и здесь, в сферах». Фелисити подносит руку к кристаллу. «Странно. Он перестал гудеть, когда я подошла». Я не могу удержаться и протягиваю руку, не касаясь кристалла, но поднеся пальцы совсем близко к нему. Меня пронзает потоком энергии. Перед глазами все прыгает. Желание коснуться руны становится просто невыносимым. «Джемма!» — резко вскрикивает матушка. Я быстро отдергиваю руку. Амулет на шее светится. «Что это было?» «Ты проводник», — поясняет матушка. «Сквозь тебя течет магия». Фелисити хмурится, но через мгновение она расцветает в улыбке, что-то замышляя, и садится на траву. «А представляете, если у нас будет такая сила там, в школе Спенс?» «Мы тогда могли бы делать, что захочется», — кивает Энн. «Я бы сразу обзавелась целым шкафом самых модных нарядов», — хихикает Пиппа. «И кучи денег». «А я бы на целый день стала невидимкой», — решает Фелисити. «Но мне этого нельзя делать», — грустно говорит Энн. «А я бы смогла облегчить страдания отца». Я смотрю на матушку. Она щурится. «Нет», — говорит она, распутывая только что сплетенную фигуру лестницы Иакова. «Почему нет?» — спрашиваю я. У меня вдруг запылали щеки. «Мы же будем очень осторожны», — говорит Пипа. «Да, просто ужасно осторожны», — мурлычет Фелисити, словно стараясь очаровать матушку, как одну из наших впечатлительных учениц. Матушка сминает пряжу в кулаке. Ее глаза вспыхивают. Слияние с такой силой отнюдь не игра. Ей очень трудно управлять. Необходимо сначала подготовиться. Это вообще не для бестолкового любопытства чересчур энергичных школьниц. Фелисити отступает от кристаллов. Я же сержусь из-за того, что мне сделали выговор на глазах у подруг. «Мы вовсе не бестолково любопытные». Матушка кладет ладонь мне на плечо. Чуть заметно улыбается. И мне тут же становится до слез стыдно из-за того, что я веду себя как ребенок. Всему свое время. Пипа пристально всматривается в нижнюю часть одной из рун. «А что там за значки?» «Это древний язык. Он старше греческого и латыни». «Но что там написано?» Эн очень хочется это узнать. «Я изменяю мир. Мир изменяет меня». Пипа встряхивает головой. «Но что это значит?» «Это значит, что все, что мы делаем, возвращается к нам. Когда ты как-то влияешь на события, то и сама подвергаешься воздействию». «Моя леди!» — вернулся прекрасный рыцарь. На этот раз он вооружился лютней и через минуту уже распевает песню, восхваляющую красоту и добродетели Пиппы. «Разве он не само совершенство? Мне кажется, я вот-вот умру от счастья. Мне хочется танцевать. Идем. Пиппа тащит Тен к своему лихому рыцарю, мгновенно забыв о рунах. Фелисити тоже отмахивается от всего и устремляется вслед за подругами. «Ты идешь?» — оглядывается она на меня. «Через минуту!» — кричу я ей вслед. Матушка снова принимается плести что-то из золотой пряжи. Ее пальцы стремительно двигаются, потом вдруг замирают. Она закрывает глаза и судорожно вздыхает, как будто ее ранили. «Матушка, что случилось? Ты в порядке? Мама!» Она открывает глаза. Дышит тяжело. «Так трудно удерживать это на расстоянии». «Удерживать что?» «Ту тварь. Она продолжает искать нас». Из-за дерева выглядывает чумазая девочка и смотрит на матушку расширенными глазами. Лицо матушки смягчается. Дыхание становится спокойным. Она снова та же, какой я ее помню, когда она хлопотала по дому, отдавая приказы слугам или вдруг решая все поменять местами. Беспокоиться не о чем. На какое-то время я могу обмануть тварь. Фелисити зовет меня. «Джема, ты пропустишь все самое интересное!» Девушки кружатся, танцуя под музыку лютни и песню рыцаря. Матушка начинает плести из золотой нити чашку с блюдцем, но ее пальцы подрагивают. «Почему бы тебе не присоединиться к подругам? Мне бы хотелось посмотреть, как ты танцуешь. Иди, дорогая». Я неохотно плетусь к девушкам и по пути опять замечаю ту девочку, испуганно смотрящую на матушку во все глаза. Было в этом ребенке что-то неотразимо притягательное, и мне кажется, что я должна знать, что это такое, хотя и не могу подобрать слов. «Да, пора танцевать!» Фелисити хватает меня за руки и кружит. Матушка аплодирует нашей джиге. Рыцарь все быстрее и быстрее перебирает струны лютни, подстрекая нас двигаться энергичнее. И мы действительно пляшем все отчаяннее. Наши волосы развиваются. Мы крепко держим друг друга за руки, чтобы не разлететься в разные стороны. «Что не делаешь, делай изо всех сил!» — кричит Фелисити. И наши тела будто не подчиняются закону гравитации, превратившись в размытые пятна цвета на фоне удивительного пейзажа. Когда мы вернулись в свои спальни, небо уже потеряло глубокий оттенок ночи. До рассвета остается не так много времени. И утром нам, конечно, предстоит расплачиваться за ночные приключения. Мы ведь опять не выспались. «Твоя матушка просто чудо», — говорит Тен, ныряя под одеяло. «Спасибо», — шепчу я, расчесывая волосы щеткой. Из-за бешеного танца и последовавшего за ним падения в траву они перепутались так, что их, казалось, уже невозможно привести в порядок, как и мои мысли. «А я свою маму совсем не помню. Как ты думаешь, это очень плохо?» «Нет», — отвечаю я. Энн засыпает, и ее следующие слова звучат неразборчиво. «Хотела бы я знать, а она-то меня помнит». Я собралась ответить, но вдруг поняла, что не знаю, что тут можно сказать. Да и в любом случае это не имеет значения. Энн уже ровно посапывает. Я бросаю щетку и тоже забираюсь в постель, но чувствую, как подо мной что-то шуршит. Я шарю рукой по простыне и нахожу записку. Мне приходится подойти к окну, чтобы прочитать ее. «Мисс Дойл, вы затеяли чрезвычайно опасную игру. Если вы не пожелаете немедленно остановиться, я буду вынужден принять меры. Я прошу вас все прекратить, пока это еще возможно». Еще одно слово торопливо нацарапано ниже, но потом зачеркнуто. «Пожалуйста». Он не подписался, но я знаю, что это дело рук Картика. Я разрываю записку на крошечные кусочки. А потом открываю окно и пускаю их по ветру.